Глава 21. Неделя пролетает в каждодневных хлопотах, то в полицию приглашают для дачи показаний, то документы пришлют из офиса срочные. Только ложась в постель, я вспоминаю встречу с Владом в супермаркете и тихонько лью слезы в подушку. Мамин план не сработал, и как мне теперь жить с разбитым сердцем? Каждый день я с трудом подавляю желание явиться в кабинет Влада и расставить точки над «и». Ну и пусть я не забеременела, но между нами родилась симпатия. Мы вполне можем развить отношения. Об этих мыслях я говорю маме. «Погоди, не торопись», — советует она. «Давай еще немного подождем». «Чего, пока мы останемся на улице?» Сегодня меня опять приглашают в полицию. Я сразу направляюсь в кабинет к следователю. «Варвара Петровна, вам придется пройти через процедуру опознания». «Зачем? Я и так знаю, что это был Сергей». «И все же. Арестованный отрицает знакомство с вами. Да и вы видели его со спины. Мы не можем держать человека под арестом без прямых доказательств». «Приехали. Получается, его и наказать невозможно?» Возмущаюсь я и сразу представляю, как жениха выпускают из кутузки, и он идет разыскивать меня, чтобы отомстить. Мурашки табунами бегают под кожей от такой мысли. «Не переживайте, накажем». Меня провожают в отдельную комнату, где через стекло с односторонней прозрачностью я должна наблюдать за арестованными. Вводят 5 человек, все они примерно одного возраста и роста. Сергея я узнаю сразу и показываю на него. «Ну, вот и все», — говорит мне стриженный полицейский. «Надеюсь, вы не откажетесь прийти свидетелем в суд? Если вызовете, приду. Буду рада посмотреть на этого урода в наручниках». Я оглядываюсь. Откуда-то отвратительно несет запахом сигарет. Неужели нельзя организовать для мужиков курилку? Странное дело, но в помещении никто не курил. Пожимаю плечами и тороплюсь к выходу. Если задержусь хоть на минуту, обязательно начну искать туалет. Содержимое желудка так и рвалось наружу. На улице глубоко вдыхаю свежий воздух, закашливаюсь от переизбытка кислорода. Что-то совсем слабое стало здоровье. Неужели опять придется идти к врачу? «Девушка, вам плохо?» Останавливается рядом со мной женщина в полицейской форме. «Немного тошнит, курит у вас в отделении много». «Странно. У нас сигареты под запретом. Неужели кто-то нарушил? Я разберусь». «А вы все же проверьтесь у врача, слишком кожа бледная. Глаза провалились, синяки вокруг. Словно вас только что выпустили из Освенцима». «Вот здорово. Дожила ты, Варвара, что тебе посторонние люди подлечиться предлагают», — усмехаюсь я. «В маршрутке меня накрывает новый приступ тошноты. Приходится выйти и поискать аптеку, не понимая, что творится с моим организмом. Дайте мне что-нибудь желудочное, прошу пожилую аптекаршу. Без рецепта могу предложить только суспензии. У вас изжога или боль? Я остро реагирую на запахи и потом сразу приступ тошноты». Женщина внимательно смотрит на меня и кладет на прилавок тест на беременность. «Не хотите для начала провериться?» «Ой, что вы, я не...» Говорю, и тут же осознание, что я только что назвала первые признаки. «Но не может быть, у меня же месячные пришли в срок. Стоп, они какие-то странные». Я протягиваю руку за тестом и бегу домой. В голове проясняется, тошнота исчезает, радостное ожидание гонит меня вперед, я словно на воздушной подушке лечу. «Только бы повезло, только бы!» Дома я прямиком направляюсь в ванную и уже через несколько минут вижу на тесте 2 полоски. 2. Не веря своим глазам, включая на телефоне фонарик, точно 2. Выбегая в кухню, кружусь, не зная, чем себя занять, и снова несусь в комнату. «Мамочка!» — звоню маме. «Ура! Получилось!» «Не может быть!» На том конце провода мама неожиданно всхлипывает. Она тоже находится в постоянном напряжении. Ей еще хуже, чем мне, босс всегда рядом и постоянно злой. Но мама возвращается домой с грустным лицом. Нет ее привычного возбуждения и веселого потряхивания кудряшками. Она молча раздевается, проходит в комнату и тяжело опускается на диван. Я стою с тестом в руках, не понимая, что происходит. Моя радость теперь тоже кажется глупой и неуместной. «Мама, что случилось? Представляешь, я беременная?» «Варя, садись, есть серьезный разговор. О, Боже!» Сердце начинает стучать где-то в ушах. «Не пугайся, но босс нас раскрыл. Ох, вот теперь я боюсь по-настоящему. И вижу себя в наручниках рядом с Сергеем на скамье подсудимых. Встряхиваю головой, что-то воображение разыгрывается. как раскрыл. Мама рассказывает мне о дневном разговоре с Владом. Он меня выгнал с работы. Я начинаю плакать. Нет, лицо само сморщивается, и слезы текут, и текут по щекам и подбородку. Как мы будем жить, еще и эта беременность? Варя, ты уверена? Да, черт, не знаю. Но на тесте две полоски. Надо идти к врачу за подтверждением. В общем, разговор с Владом получился жесткий, но результативный. Мы решили заключить контракт. Как бы он ни бесновался, но наследник ему срочно нужен. Однако есть условие. Какое? Выдыхаю, едва слышно я. Никакого физического контакта, он очень зол. Но погоди, он хочет наследника и не хочет контакта, и как же быть? Он предлагает суррогатное материнство? Да, причем сам планирует наблюдать за процессом. Закладки оплодотворенного яйца? О, какой извращенец, я не согласна. И потом, я уже ношу его ребенка? Нет, он хочет наблюдать за процессом беременности. И босс не знает, что ты уже... Когда он меня поймал, пришлось выкручиваться, чтобы не потерять доверие. Ты ему рассказала о наших проблемах? Вскользь. Во всяком случае, он согласился покрыть долги у ростовщиков после того, как ты залетишь. А кредиты? С этим придется справляться пока самим. Увы. Но ты не переживай, нам почти не понадобятся деньги на жизнь. Почему? Новости сыплются одна за другой, и все чудесатие, как говорил отец. А вместе с ними и я качусь в какую-то пропасть, и все по вине фантазии мамы. Правда, у меня вообще никаких идей не возникает, так что выбора нет. Босс требует, чтобы мы переехали к нему в загородный дом и жили там до момента рождения ребенка. А дальше что? Мой голос срывается до шепота. А дальше он заберет своего малыша и выплатит нам еще одну круглую сумму. Не согласна. Нет и нет. Я мотаю головой и выскакиваю в кухню. Хочется выбежать на улицу и больше никогда не возвращаться в эту убогую коммуналку. А еще хочется взять ножницы и отрезать всем мужикам яйца, чтобы они не использовали нас, женщин, по своему усмотрению. Патриархат, мать ети. Варя, ты чего? Соседка смотрит на меня удивленными глазами. Тебе зачем сковородка? Убить кого-то хочешь? Что? Вы о чем? Я растерянно гляжу на свои ладони и правда. Крепко сжимаю ручку сковороды и замахиваюсь. Таня, ты чем так дочку расстроила? Упрекает соседка маму, которая приходит следом за мной. Она забирает сковороду у меня, обнимает за плечи и ведет в комнату. Варя, не торопись с выводами. Вспомни Чехию. Влад, когда прилетел, тебя разыскивал. Мне соседки со старой квартиры рассказывали. Ты явно запала ему в душу. Ну, прости, бестолковую мать, он застал меня врасплох. Пришлось выкручиваться и наговаривать новую ложь. Нужно время, чтобы Влад успокоился. Пока он не соображал здраво, за него принимал все решения адвокат. И что ты предлагаешь? Скрыть мою беременность? Я предлагаю выждать время и поплыть по течению. Механизм нового дела запущен. Давай дадим боссу насладиться властью. А потом? Потом будем действовать по обстоятельствам. Помнишь присказку? Муж, конечно, голова, а жена при муже шея. Если будешь ты умнее, головой вертеть сумеешь. У нас пока не муж, но мужчина. А две бабы с одним мужиком как-нибудь справятся. Через 2 дня мы собираем вещи и под контролем адвоката переезжаем в особняк Захаровых, расположенных в том поселке, куда привозил меня Влад. В новую жизнь я вступаю с опаской и не знаю, что ждет меня впереди. Волнение стискивает грудь, когда я вижу Влада. Он встречает нас у дверей, молча кивает и идет в дом. На меня даже не смотрит, словно перед ним пустое место. Ни приветствия, ни улыбки. Лицо — каменная маска дьявола. Я расстраиваюсь, не хочет даже поздороваться. Разве я ему жизнь испортила? Ничего страшного еще не произошло. А сам-то хорош. На моих глазах целовал другую. Это я обижаться должна. Ну, паразит. Я тебе еще покажу. Не хочешь общаться? Вперед. Не надо. Я тоже не буду. Уговариваю я себя, чтобы сдержать нахлынувшие эмоции. Последние дни я то смеюсь, то плачу по пустякам. Если так будет всю беременность, рожать придется в психушке. Влад показывает нам с мамой комнаты на 2-м этаже и ждет, пока мы поставим вещи. Даже не дергается, чтобы нам помочь. Кажется, решил эмоционально отстраниться. Мне опять хочется плакать. Через час жду вас в кабинете на 1-м этаже. Наконец открывает рот хозяин дома. Устраивайтесь. Я оглядываюсь в своей комнате. Очень мило. Туалетный столик заполнен принадлежностями для ухода за телом и лицом. В углу большое зеркало, поставленное под небольшим наклоном. Широкая кровать покрыта нежно-кремовым пледом, который гармонирует с цветом штор. Легкий тюль колышется под ветерком, порывы которого залетают в приоткрытую дверь балкона. Я выхожу на него, второй этаж. Можно спрыгнуть и убежать, не получив ни царапины. Думаю так и ловлю себя на мысли, что в последнее время постоянно измеряю расстояние до земли. Ладно, месяц назад, когда отчаяние просто валило с ног. Но сейчас-то почему? Жизнь, кажется, налаживается. Или нет? Спускаясь по широкой лестнице, ноги скользят по ступеням так сильно, что я отчаянно держусь за перила. А когда будет большой живот, что мне делать? Сидеть целыми днями в комнате? Нет, этот вопрос надо решить сейчас. В кабинете все строго, по-спартански. Вообще складывается впечатление, что хозяин не живет в этом доме. И еще. Я нигде не встречаю прислугу. Неужели такой огромный особняк обходится без нее? Влад стоит у окна спиной к нам. Адвокат суетливо показывает нам на диван. Он сидит в кресле у рабочего стола и перебирает бумаги. «Итак, приступим». «К чему?» — строго спрашивает мама. Я не вникаю в разговор и смотрю на широкую спину Влада. Он кажется совершенно безучастным, словно речь идет не о его будущем ребенке, а о рядовом и привычном строительном проекте. «Александр Борисович так быстро!» — восклицает друг мама, и я прислушиваюсь. Поворачивается лицом и Влад, но по-прежнему смотрит мимо меня. «А чем вы недовольны?» «Погодите, о чем речь?» — спрашиваю я. «Представляешь, они предлагают с завтрашнего дня начать подготовку к процессу оплодотворения». «Так быстро?» — вырывается у меня. «Не понимаю, в чем проблема?» Влад сурово смотрит на маму. «Вы сами предложили эту идею». «Но я не думала». «А со мной кто-нибудь будет разговаривать?» Срываюсь я, по лицу текут слезы, но я не могу уже остановиться. Словно слетевший с рельсов грузовой поезд, несусь под откос. Это мое тело вы собираетесь использовать в своих интересах. Мое. Это я буду вынашивать и рожать ребенка. Как вы можете? Мой голос срывается. Как вы можете так спокойно решать мою судьбу и судьбу малыша? Вы черствые и бездушные. Я ненавижу вас. Мне не хватает воздуха, я вскакиваю с дивана, мама бросается ко мне. «Варюша, не надо так. Доченька, прости, прости. Если хочешь, уйдем сейчас из этого дома и никогда не вернемся». «Хочу. Я добуду где-нибудь деньги. Может, часть долгов полиция переложит на Сергея. Пойдем, мама». Мы, обнявшись, делаем шаг к двери, но тут ледяная статуя Влад размораживается и переграждает нам дорогу. «Хорошо. Ваши условия, Варвара Петровна». Наконец-то он смотрит мне прямо в лицо. В его глазах я вижу искорку сочувствия, которая тут же гаснет. Мне ничего не надо. Но договор составлен на очень выгодных для вас... Адвокат замирает, подбирая слова, преференциях. Владислав Павлович оплачивает часть вашего долга, как только вы забеременеете. Как я понял из рассказа Татьяны Николаевны, выплата по ростовщическим долгам будет уже на днях, поэтому мы и торопимся. А что взамен? О, совсем немного. Владислав Павлович хочет находиться рядом от начала до финала процесса. И рожать со мной пойдет. Если понадобится, даже буду держать вашу руку, отвечает Влад и улыбается кончиками губ. Варя, мы тебя не принуждаем, вступает мама. Но сама видишь, обстоятельства тяжелые. Этот разговор помогает мне немного успокоиться. И правда, чего я разбушевалась? Гормоны буквально сводят меня с ума. Я внимательно читаю договор, несколько секунд раздумываю, а потом словно бросаюсь с высокого берега в омут и подписываю его одним махом. Кажется, все выдыхают облегченно, даже Влад светлеет лицом. Наблюдаю, как довольный адвокат складывает бумажки в папку, а ее застегивает на кнопку и прячет в портфель. Так вспоминается сказка о Кощее Бессмертном, у которого душа прячется в игле, игла в яйце, яйцо в утке, а утка в зайце. Не достать, не добраться при всем желании. Все, обратной дороги нет. Ужин 7 часов, говорит нам Влад. Отдыхайте. Мы с мамой переглядываемся. Кажется, он не шутил, когда говорил, что будет жить с нами. Но кто приготовит еду? В доме по-прежнему не появляются люди. Ты как? Тихо спрашивает мама, когда мы поднимаемся к себе. Нормально, перенервничала только. Ничего, потерпи еще немного. Скоро токсикоз первого триместра пройдет и станет легче. — Ага. Видела же, что твой босс гонит нас в клинику. И что я ему скажу? — Дорогой, я уже ношу под сердцем твоего ребенка? — Нет, пока еще рано об этом сообщать. Нужно дать ему успокоиться и привыкнуть к мысли, что ты живешь в его доме. Если ты ему нравишься как женщина, ему должно это понравиться. Ну да, или наоборот, он меня возненавидит, тогда через 9 месяцев нас вышвырнут на улицу. Не надо так пессимистично, останавливает нашу перепалку мама. Ровно в 19:00 мы спускаемся вниз. Я принюхиваюсь, в доме нет запаха приготовленной еды. В роскошной столовой нас встречает Влад. Он сидит во главе стола и хмуро крутит в руках вилку. Больше никаких приборов нет. «А где ужин?» — глупо спрашивает мама. А мой желудок отвечает голодной песней. «Я вообще есть, кажется, стало больше. Это я вас должен спросить, почему вы его до сих пор не приготовили. Но вы внимательно читали контракт?» И тут я с ужасом осознаю, что только пробежалась бегло по строчкам, не вникая в содержание. Опять я попалась в лапу к проходимцу. Что за идиотка? Варя, о чем он говорит? Не знаю. Отрицательно качаю головой. Все очень просто. Теперь вы обе приняты на работу в этот дом и отвечаете за его жизнедеятельность. Не поняла, мы должны убираться, готовить, стирать, а еще гладить, ухаживать за садом, закупать продукты и вести учет всем расходам и приходам. А хозяин я строгий. Нравится вам или нет? Через час жду ужин. Влад поднимается с места и выходит из кухни. Мы с мамой потрясенно молчим.